По неофициальным данным, в Риге, Вильнюсе и Таллине планируют одновременные акции. Люди хотят вспомнить. Вспомнить, Афанасьев усмехнулся горько, как будто можно забыть то, что въелось в кости. Он встал и подошел к окну. На улице Ленина редкие прохожие брели по своим делам. Советская рутина текла привычно и плавно, но под этой гладью уже закипало нечто дикое и неостановимое. «Ты понимаешь, что это значит?» – спросил он, не оборачиваясь. «Понимаю, но понимаю и другое, что время меняется. Горбачев говорит о гласности, о пересмотре прошлого. Может быть, может быть». Афанасьев повернулся. «Мы стоим на краю чего-то такого, что либо сметет нас всех к чертовой матери, либо наконец освободит. Кто знает». И в дверь постучали. На пороге возникла секретарь Зинаида Петровна. У нее была интуиция шамана, и она будто всегда появлялась вовремя. «Виктор Михайлович, вам звонят из Москвы. Аппарат ЦК». Слова ее были как холодная вода по затылку, все стало реальнее и ближе. Афанасьев кивнул и посмотрел на Калнинша так, словно видел его впервые. «Скажи, я на совещании», — бросил Афанасьев, не отрываясь от своих мыслей. «Освобожусь только завтра утром». Зинаида Петровна кивнула и исчезла за дверью. Она умела не слышать того, что не предназначалось для ее ушей, настоящий редакционный призрак, растворяющийся в коридорах между строк. «Значит, уже наверху знают», — хрипло сказал Калниниш. «А ты думал, не узнают?» Афанасьев вернулся к столу и плеснул себе чаю из видавшего виды термоса. Крепкий, почти черный, такой пьют перед тем, как решиться на невозможное. Не в том вопрос, кто знает. Вопрос в том, что делать будем, а что мы можем. Калниниш усмехнулся. «Мы журналисты. Мы пишем о том, что есть. Или о том, что должно быть», — бросил Афанасьев. «Или о том, чего не должно случиться никогда». Он открыл ящик стола и извлек папку с грифом «Секретно». Фотографии внутри были черно-белыми, как сама память, лица людей, которые меняли ход истории одним росчерком пера. «Смотри», — он выложил снимок перед Калниншем. «Август 39-го. Москва. Молотов и Риббентроп подписывают пакт. А вот здесь, секретный протокол. Тот самый, о котором официально никто не знает». Калниниш взял фотографию. Пальцы его дрожали едва заметно. На снимке стояли люди, решавшие судьбы миллионов одним движением руки. «Откуда это у тебя?» «Неважно. Важно, что это существует. И важно, чтобы люди знали правду о своей истории». «Правду?» Калниниш усмехнулся и посмотрел в окно, где фонари уже превращали Ригу в город теней и полутонов. «Что такое правда, Виктор Михайлович? То, что пишут в учебниках, то, что шепчут на кухнях, или то, что глухо ноет в памяти?» Афанасьев задумался. За стеклом вечер разливался по крышам медленно и вязко. «Правда – это то, что заставляет людей выходить на улицы несмотря на страх, то, что не дают забыть ни приказы, ни запреты». В этот миг снова зазвонил телефон, пронзительно, как выстрел. «Да, слушаю». «Нет, мы ничего не планируем». «Понял. Буду держать вас в курсе». Он положил трубку и посмотрел на Калниниша долгим взглядом. Это был Борис Пуга, первый секретарь ЦК Компартии Латвии. Он нервничает. Из-за чего? Из-за настроений. Говорит, что люди собираются группами, обсуждают прошлое. Калниниш подошел к книжному шкафу. Между томами Маркса и Ленина прятались несколько книг на латышском языке, тихие свидетельства времени до всех этих протоколов и пактов. «Знаешь, что я думаю?» – произнес он негромко, не оборачиваясь. «Мы живем в странное время. История перестает быть монополией власти и становится делом каждого». Афанасьев усмехнулся, коротко, как человек, привыкший рисковать. «Опасные мысли, Андрей, но может быть единственно верные. Опасные, или просто честные?» Калниниш резко обернулся. «Всю жизнь мы писали то, что нам разрешали. А теперь, может, пришло время сказать то, что должны». Афанасьев молчал. Его взгляд скользил по фотографиям, рассыпанным на столе, лица, документы, тени прошлого. В глазах боролись осторожность партийного волка и азарт настоящего репортера. 23 августа, наконец, выдохнул он. «Если они выйдут на улицы, мы должны быть там», – перебил Калниниш. «Не как чьи-то рупоры, а как свидетели. А потом что напишем?» Голос Афанасьева стал хриплым, почти чужим. «Напишем правду, какой бы она ни оказалась». И Афанасьев встал, шагнул к сейфу в углу. Замок щелкнул, коротко, как выстрел. Он достал папку, она была плотная, тяжелая, с грифом «Секретно». Лицо его стало жестким. «Есть кое-что еще», — тихо сказал он. «У меня копии документов, настоящих. о том, что было в 41-м, о депортациях и том, как людей грузили в вагоны для скота. Он запнулся, а голос дрогнул. Впервые за вечер. Мою жену и ее семью тогда забрали. Она была ребенком. Помнит все до мелочей. Афанасьев сжал кулаки, будто хотел раздавить собственную память. Калниниш кивнул, коротко, по-мужски. В каждой латвийской семье были свои шрамы. Их не показывали на страницах газет, но они жили в каждом взгляде, в каждом кухонном разговоре. «Значит, решено?» – спросил он негромко. «Пока нет», – отрезал Афанасьев. «Но если история поворачивает, мы не имеем права стоять в стороне». Они долго сидели в полумраке, перебрасываясь короткими фразами, планы, риски, имена тех, кому можно доверять. За окном Рига накрывалась темным покрывалом, но ночь казалась живой, напряженной, как струна перед разрывом. Но в других кабинетах тоже горел свет, кто-то еще не спал, кто-то тоже делал выбор между страхом и правдой. История готовилась к новому витку, и никто не знал, чем он обернется утром. Я сидел на броне Птра, курил и наблюдал, как Овечкин, здоровяк под 2 метра ростом, тщетно пытается впихнуть свою махину в узкий люк механика-водителя. Картина такая, что хоть в анекдот, плечи как у штангиста, а лезет в железную коробку, будто в гроб с запасом. «Сенька», — выдохнул он, высунув багровую от напряжения физиономию, «может, ну его, я тут застряну и потом автогеном вынимать будете». «Давай, давай», — богатырь усмехнулся я, стряхивая пепел на раскаленную броню. Тем временем наш старшина Карим подошел бесшумно, как тень. Черный от солнца ташкентский узбек, он плюнул в песок и оглядел нас с ленивой усмешкой. «Лейтенанты, хватит балаганить», голос у него был хриплый, прокуренный. «Через полчаса выдвигаемся». Разведка засекла караван, через перевал Спингар идут. Оружие, боеприпасы. Может, стингеры притащили. Колян наконец протиснулся внутрь и высунул голову наружу. «А сколько их?» 30, не меньше». Карим развернул помятую карту. «Плюс охрана. Духи не дураки, знают, что мы их караваны пасем. Так что готовьтесь, будет жарко». Я затянулся напоследок и бросил окурок под колеса. 4 месяца в Афгане, вроде и не срок, но уже знаешь, что здесь каждый рассвет может стать последним. Нас с Коляном сразу сюда направили, а вот Форсункова и Рогозина в другие места и части до выпуска распределили. Но я бы не сказал, что мне здесь было страшно. Я уже давно понял, что я слишком мало на что могу повлиять, пусть даже и знаю многое. Сейчас все кругом стремительно меняются и все грызутся друг с другом по любому поводу. Только ищут повод выставить друг друга в мерком свете, да припомнить прошлое. Но это люди, они слишком живые и слишком зависимы от ошибок, они без них не могут. А я? Ну а что я? Я всего лишь лейтенант и принимаю то, что есть вокруг меня в данный момент. Смерть тут ходит рядом, как сторожевой пес, и ты никогда не угадаешь, когда она вцепится в твое горло. Вот и все, что здесь стоило понимать и принимать. Товарищ старшина, я аккуратно сложил карту и посмотрел Кариму в глаза. Почему именно мы? Мы же артиллеристы, а не пехота. Старшина усмехнулся уголком губ. Потому что ты, Семенов, самый башковитый из всех молодых лейтенантов. А Овечкин, силачище. В горах же без мозгов и силы делать нечего. Так что мне сейчас потребуется ваша помощь. Сенька, ты не боишься? Колян снова высунулся из люка. Вопрос этот прозвучал по-детски просто, но в нем было столько настоящего, что я не смог отмахнуться. Глянул на Коляна, широкое лицо, честные глаза и руки такие, что медведя бы задушил. Но когда он пишет письма домой своей матери, то его руки каждый раз дрожат. «Боюсь», — сказал я негромко, — «только идиот не боится. Страх — это нормально, он заставляет думать. А я думаю, нам с тобой вообще не повезло, что нас сюда закинули». Колян помолчал и вдруг выдохнул. «Ну зачем мы здесь? Кому мы нужны? Афганцы нас терпеть не могут. Дома о нас забыли». «Не забыли». Карим перебил его жестко. «Просто не знают, что сказать. А мы здесь потому, что приказ есть приказ. И если не мы, то кто?» Тем временем ветер донес запах гари и чужой земли. Где-то далеко ухнул миномет. Я же молчал, да затягивался новой сигаретой. Дым горчил во рту, в легких. Колян был прав, мы здесь чужие. Но об этом теперь думать поздно. Главное, вытащить своих парней домой, целыми. БТР-80 вздрогнул, заурчал, будто зверь перед прыжком. Колян юркнул в люк, я следом. Внутри пахло соляркой, потом и страхом, острым, тяжелым, как медь на зубах. 10 человек в железной коробке, каждый со своими мыслями, своими страхами, своими надеждами на завтрашний день. Лейтенант, сержант Кузнецов тянулся ко мне сквозь гул мотора. Худой, жилистый, из Воронежа. Правда, говорят, что скоро вывод начнется. Говорят, кивнул я, но нам бы дожить до этого вывода. А сколько нам тут еще? Голос у него дрожал чуть слышно. Год, может, полтора. Кто знает, Кузя, не стал ему говорить точных дат. Надо поменьше болтать. Он опустил глаза, помолчал, а потом выдавил. Я письмо вчера получил. От невесты, жду тебя, любимый, пишет. А я думаю, а если не дождется, если я тут останусь, не останешься, сказал я жестко, будто приказывал себе самому. Все домой уйдем, обещаю. Но сам себе не верил. Слишком много пацанов уже осталось в этих горах, слишком много цинковых гробов ушло на родину. БТР же в этот момент трясся на ухабах, как подранок. Товарищ лейтенант, голос рядового Смирнова был тихим, почти детским. 18 лет ему, не больше. А вы в Бога верите? Вопрос резанул неожиданно. В училище о Боге не говорили, в Березовке тоже молчали. А здесь многие начинали верить или окончательно разуверивались. Не знаю, Смирнов... Честно сказал я, если он есть, то пусть сегодня поможет. А вскоре БТР остановился с резким скрежетом, и Васильевич высунулся из командирского люка. Приехали орлы, дальше пешком, вылезли мы наружу. Горы вокруг, каменные волны, серые и злые. И где-то там, за этими складками, нас уже ждали люди с автоматами. Люди, для которых мы враги. Может быть, они даже правы. Колян, позвал я Овечкина. Он поднял голову. Нормально, но голос дрогнул. Только вот думаю, если не вернемся, вернемся обязательно. Понял, у тебя мать дома ждет, и у меня тоже. Я ей обещал, что когда вернусь, то найду себе достойную девушку и женюсь, выдал Колян. Вот и правильно, я усмехнулся. Детей заведешь и будешь им рассказывать сказки про дядю Сеньку и про нашу с тобой службу. Но вдруг внутри все сжалось в тугой комок. Я ведь уже понимал, не все мы сегодня вернемся. После таких встреч в горах, кто-нибудь да умирает. Мы уже теряли ребят, и все, что нам теперь оставалось, сделать так, чтобы потерь было меньше. Старшина же махнул рукой, пора двигаться. И мы пошли вверх по камням, навстречу своей судьбе и еще черт знает чему. Глава 13. Балтийское море встречало Г-219 ледяным безмолвием, будто сама стихия затаила дыхание. Капитан-лейтенант Сергей Ершов стоял у перископа, наблюдая, как свинцовые волны разбиваются о стальную рубку. В трюме покоилось то, ради чего он рисковал не только карьерой, но и жизнями всех на борту, древний саркофаг и золотая диадема, трофей, вырванные у времени дважды. Товарищ капитан, старшина Александров возник за спиной, сжимая в руке радиограмму. Москва требует подтверждения груза. Ершов усмехнулся, губы скривились в резкой усмешке. Москва, как будто кто-то там, в кремлевских кабинетах, мог представить себе, чем пахнет Балтика на глубине, как будто они понимали, что значит тащить проклятие через советские воды. Передай, что груз цел, идем по графику. Александров замялся, будто на палубе внезапно стало холоднее. Что еще? Ершов повернулся к нему. В глазах старшины мелькнула тревога. Матросы говорят, в трюме творится что-то странное. Иванов клянется, что слышал шепот из-под люка. А радист Смирнов вчера проверял крепление и вернулся белый как мел. Ершов закрыл глаза, он знал, что это начнется рано или поздно. Еще в Гамбурге агент предупреждал его, это не просто древности, капитан, это кое-что большее. Собери старшин у меня через 10 минут, только их, никого лишнего. Каюта капитана была тесной и душной, словно гроб, только с лампочкой под потолком. За столом собрались пятеро, Ершов, старпом Кузнецов, Александров, инженер Орлов и политрук Дорохов. Лица напряженные, глаза бегают. Скажу прямо, товарищи, начал Ершов, то, что мы везем, не просто груз. Заказчик из Москвы заплатил за эти артефакты больше, чем стоит вся наша лодка. И он знает, зачем это делает. Дорохов поправил очки. Молодой, амбициозный политрук, но не дурак. Капитан, а что именно мы везем? В документах только археологические материалы. Саркофаг царя Ахирама и диадема царицы Библоса. Их цена, вне понимания, слишком заоблачная. Инженер Орлов, широкоплечий и сидеющий, хмыкнул. И почему такую честь доверили нам? Обычно такие грузы идут дипломатической почтой. Потому что эти вещи украли дважды. Ершов плеснул себе водки из фляжки и выпил залпом. Сначала из музея в Бейруте. Потом у американского профессора. Хотя вру, ведь нацисты обобрали Стерлинга, и лишь потом, благодаря гибели нацистов и благодаря нашим агентам, груз перешел к нам. Старпом Кузнецов молчал до этого, но теперь его голос прозвучал резко. «Капитан, а что с немцами-то случилось? В Гамбурге наши люди шептались про взрыв где-то в Альпах». Ершов посмотрел на него пристально, будто прикидывал, говорить или промолчать. «Их нашли в грузовике под Мюнхеном. Все мертвые, и тогда груз исчез за ночь. Мы не случайно здесь», — продолжил Ершов. «И не случайно именно сейчас. Москва играет ва-банк, а мы пешки на этой доске. А если это ловушка?» — Дорохов поднял голову. «Тогда будем умирать красиво», — Ершов ухмыльнулся. В этот момент лодка содрогнулась от далекого глухого удара. Где-то в глубине корпуса что-то заскрипело, словно кто-то шевельнулся внутри саркофага. «Все по расписанию», — пробормотал Орлов и перекрестился украдкой. А Ершов взглянул на него с усмешкой. «Не бойся, инженер. Если Балтика проглотит нас сегодня, история все равно вспомнит наши имена». В каюте повисло молчание, напряженное и острое, как стальной трос на ветру. За переборкой же тихо гудела машина времени. Советская подлодка несла через ледяную бездну древние проклятия и надежду на победу в войне теней. И никто на борту уже не знал, кого они боятся больше, Москвы или того, что прячется в трюме под замками и печатями спецотдела. Ершов медлил с ответом, будто взвешивал каждое слово на весах собственной совести. В памяти всплывали строки донесения: грузовик разнесен взрывом, водители – обугленные тени, груз исчез без следа, будто растворился в воздухе. А потом – телефонный звонок из Москвы, голос, который не терпел возражений. «Капитан Ершов, у нас для вас особое задание». Он выпрямился, словно сбрасывая с плеч невидимый груз. «Немцы облажались», – наконец бросил он, глядя прямо в глаза Дорохову. «Значит, это наш шанс». Дорохов тем временем подался вперед, локти на столе, взгляд острый, как штык. «Кто наш заказчик?» «Академик Борис Николаевич Рыбаков, археолог с мировым именем, историк старой закалки, человек с такими связями, что КГБ рядом нервно курит в сторонке. Его коллекция в Москве. Это вам не музей, это кладбище империи, только все неофициально, разумеется». Орлов провел ладонью по щетине. «Рыбаков, слышал. Про таких говорят, что если надо, то достанет даже то, что никогда не существовало, и спрячет так, что никто не найдет. Потому мы и здесь», — Ершов кивнул. «Академик узнал о краже через своих людей, его агенты по всей Европе. И когда немцы потеряли груз, он сработал быстрее всех. Товарищ капитан», — пальцы Александрова нервно теребили пуговицу. «А если с этим грузом действительно что-то не так? Что если матросы не врут, и там внизу что-то происходит? А ты веришь в проклятие, Александров?» Ершов подошел к иллюминатору. «Не знаю, товарищ капитан, но я верю своим глазам. А я верю приказу», — жестко отрезал Ершов. «И тем деньгам, что нам обещали. Рыбаков пообещал каждому из нас сумму за молчание, хватит на 10 лет жизни без забот. А если что-то пойдет не так», — Дорохов поднял голову, — «тогда никого из нас уже не будет. Академик умеет закрывать вопросы навсегда», — отрезал Ершов. В этот момент в дверь постучали резко и требовательно. Вошел радист Смирнов. «Товарищ капитан», — голос его дрожал, — «в машинном отделении, кочегар Иванов». Орлов резко поднялся со стула. «Что с Ивановым?» Смирнов сглотнул. «Он мертв, лежит возле саркофага. Глаза открыты, а из них течет черная жидкость». Тишина опустилась в каюте тяжелым свинцом, и Ершов аккуратно поставил стакан на стол. «Орлов, Александров, со мной в машинное. Остальные — по местам, и ни слова экипажу». Машинная же встретила их запахом озона и чего-то сладкого, тягучего. Иванов лежал у саркофага, раскинув руки. Глаза широко открыты, а из орбит сочится черная смола. Александров отшатнулся. «Господи!» Орлов посмотрел на него холодно. «Здесь нет Бога, а только то, что мы загрузили на борт». Ершов приблизился к саркофагу. Крышка приоткрыта, едва заметно, но достаточно, чтобы увидеть мумию. «Кто открывал?» Голос Ершова звенел льдом. Александров едва дышал. «Никто. Я сам проверял замки перед вахтой». Ершов потянулся к крышке, и тут Орлов перехватил его за запястье железной хваткой. «Не трогай, не надо». «Почему?» Ершов смотрел ему прямо в глаза. Орлов помрачнел. «В 43-м я видел такое под Сталинградом. Наши откопали немецкий склад с трофеями из музеев Европы. Кто прикасался к древностям, умирал вот так же, с черными глазами». Ершов выдернул руку из хватки Орлова. «Суеверия, Орлов. На флоте от них одни беды. А Иванов, Орлов не отступал, его убила не пуля и не труба. Тем временем тело Локочегара вынесли на палубу, обернули его в брезент и придавили железным ломом, по морскому закону. Ершов читал над ним короткую речь, но слова отдавались пустым эхом. Мысли были где-то далеко и связаны они были с Рыбаковым. Академик предупреждал, что артефакты особенные, но не сказал, насколько. Ну а этим же вечером нашли Смирнова мертвым в радиорубке. Те же черные потеки из глаз. И затем к утру полегли еще двое матросов. Кузнецов ворвался в каюту без стука, дверь едва не слетела с петель. «Капитан, экипаж на грани бунта, требуют выбросить проклятый груз за борт». «Не выбросим», Ершов даже не поднял глаз, «за это заплачено слишком много». «Тогда мы все трупы», голос Кузнецова дрожал. «Возможно, но приказ есть приказ». Кузнецов сел напротив и плечи опустились. «Сергей, мы с тобой 15 лет вместе служим, скажи честно». «Оно того стоит?» Ершов молча открыл сейф и достал фотографию. «Сталинская высотка, квартира-музей, антиквариат на каждом шагу, статуи, полотна, рукописи в золоченых рамах. Это коллекция Рыбакова», — тихо сказал он. «Все, что официально не существует, золото скифов, византийские иконы, египетские папирусы, все украдено, куплено или спрятано. Теперь там будет саркофаг Ахирама, а мы...» Голос Кузнецова звучал глухо. «А мы получим свою долю, если доберемся живыми. А если нет, нас заменит другими. Знаешь, что я думаю?» Кузнецов поднялся. «Рыбаков не коллекционер. Он ищет что-то конкретное. И этот саркофаг – часть его поисков. Может быть, пожал плечами Ершов. Но это уже не наше дело. Наше, Сергей. Потому что мы везем это проклятие. На этом он и закончили». А к третьим суткам на борту осталось 7 человек из 20. Лодка стала плавучим склепом. Ершов приказал опечатать машинное отделение, туда больше никто не спускался. После чего Дорохов пришел к нему ночью. «Товарищ капитан, может, связаться с Москвой, доложить о потерях?» Ершов усмехнулся горько. «И что скажем, что нас косит древняя мумия? Нас расстреляют за саботаж. Тогда что делать? Доплыть до Калининграда? Сдать груз и забыть об этом?» Но забыть не получилось. В последнюю ночь Ершов все-таки спустился в машинное отделение. Он знал, что это безумие, но остановиться уже не мог. Саркофаг стоял посреди отсека, окруженный мертвыми телами. Крышка была открыта настежь. Внутри – мумия на истлевших пеленах. Ершов медленно протянул руку к мумии и перед глазами промелькнул древний библос. Финикийские корабли под пурпурными парусами – царь Ахиром на троне из слоновой кости, а очнулся он уже у причала в Калининграде. Лодка стояла, словно выдохлась после долгого кошмара. На берегу уже стоял Рыбаков, высокий, седой, в дорогом импортном пальто, несмотря на ветер. Рядом двое в штатском, лица каменные, руки в карманах и по взгляду ясно, что не грузчики. «Капитан Ершов», Рыбаков шагнул навстречу, протягивая ладонь. «Благодарю за службу. Груз в порядке?» «В порядке», голос Ершова был хриплым, будто он проглотил стекло. «А вот экипаж», Рыбаков перебил жестко, не моргнув. «Экипаж получит достойные похороны, а вы, свое вознаграждение и новое назначение, подальше от Москвы». Саркофаг же и диадему быстро погрузили в черный фургон с неприметными номерами. Рыбаков лично проверил крепление, и Ершов решился. «Академик, что вы собираетесь делать с этим? Изучать?» «Капитан, в моем музее есть особое помещение, там этим вещам будет безопасно, и нам тоже». После чего фургон умчался, словно его и не было, а Ершов остался на пустом причале. В кармане тяжело лежала пачка денег, больше, чем он держал в руках за всю свою жизнь. Но деньги казались холодными и липкими, как кровь мертвых матросов. Временем позже, дом академика Рыбакова на Кутузовском проспекте ничем не выделялся среди сталинских высоток, и только те, кто знал, понимали, что за этими стенами скрывается коллекция, о которой не пишут в каталогах Эрмитажа, коллекция, которую официально не существовало. Елизавета Борисовна Рыбакова спускалась по мраморной лестнице в подвалы, связка ключей звенела в ее руке. 25 лет, свежая кандидатская по искусствоведению, и, наконец, отец позволил ей войти в запретный мир. «Помни, Лиза», — сказал он, протягивая ключи, — «то, что ты увидишь здесь, никогда не должно выйти за эти стены. Никогда. Ты меня слышишь?» Она кивнула. Для нее Борис Николаевич был больше, чем отец и академик. Он был охотником за невозможным, человеком, который умел находить то, о чем другие даже не догадывались, и прятать это глубже всех архивов. Подвал оказался лабиринтом, гулкие своды уходили в темноту, а полки ломились от древности. Елизавета сразу поняла, что отец расширил подвалы за счет соседних зданий. Получился подземный дворец, витрины вдоль стен, античные статуи с выбитыми глазами, византийские иконы с потемневшими ликами, скифское золото, тяжелое как сама история, а в углу саркофаг из Египта, старый, дедовский. «Господи!» – прошептала Лиза. «Сколько же здесь всего?» Она шагала между экспонатами и вдруг увидела его. В центре зала на постаменте возвышался саркофаг, новый и недавно доставленный. Крышка закрыта наглухо, но даже так от него веяло тревогой. А рядом в отдельной витрине лежала диадема. Лиза подошла ближе, взгляд приковала табличка «Саркофаг царя Ахирама. Библос X век ДНЭ. Дар анонимного коллекционера». «Дар», усмехнулась она тихо. «Конечно, дар». Девушка знала методы отца, честных находок в этой коллекции не было. Все добыто ночью, все куплено за чужие деньги и чужую кровь. Лизе казалось, что стоит протянуть руку и коснуться золота, и что-то изменится навсегда. «Нет», выдохнула она вслух, «не надо». Правила отца были просты: смотри, сколько хочешь, но не тронь. Особенно новые поступления, особенно те, что попали сюда через черный ход истории. Елизавета резко отвернулась от саркофага и зашагала к выходу, а за спиной что-то скрипнуло, еле слышно, будто мышь пробежала по камню. Она обернулась. Саркофаг стоял как прежде, массивный, неподвижный, с плотно пригнанной крышкой. Все было на своих местах, но Елизавета почувствовала, что-то сдвинулось, незаметно, но необратимо. Она поспешила наверх, защелкнула замок и повесила связку ключей на гвоздь у двери. Пальцы же дрожали так, что едва не уронила ключи. «Чепуха», — попыталась усмехнуться она, но голос прозвучал глухо. «Просто нервы». А тем временем внизу, в подвале московской высотки, во тьме и сырости, саркофаг медленно менял положение. Крышка не шелохнулась, но сам он будто вставал на ноги, из горизонтали в вертикаль, как будто тот, кто лежал внутри, решил вернуться. Диадема же во витрине светилась все ярче. В московской ночи просыпалось что-то старше любого города, что-то забытое и голодное. То, что спало 3000 лет и теперь требовало продолжения. Декабрь, 1987 год. Снег сыпался на Красную площадь с той же ледяной безразличностью, что и 300 лет назад, когда слово «ядерное» к зиме не имело никакого отношения. Валентин Фалин крепко прижимал к груди папку с документами, под пальцами хрустел картон. В 46 он научился читать историю по складкам на лицах коллег, но сегодня даже этот навык давал сбой. «Товарищ Фалин», — позвал Анатолий Черняев, поднимаясь по скользким ступеням Кремля, — «вы тоже не сомкнули глаз? Кто вообще спит накануне конца света?» Фалин усмехнулся. «Или, может, начало чего-то нового? Еще не решил». Черняев остановился, бросил взгляд через плечо на заснеженную площадь, где техники уже возились с аппаратурой, готовя сцену для завтрашней встречи. «Знаете, что пугает меня больше всего?» — спросил он почти шепотом. «Не сам договор, а то, что мы подписываем его именно сейчас, когда все трещит по швам». Фалин перехватил фразу. «Михаил Сергеевич уверен, что это единственный шанс ее спасти. А вы сами как думаете?» Фалин замолчал, уставившись на купола Василия Блаженного. За этими стенами, в кабинетах с потолками под облака и портретами вождей на стенах, решалась судьба мира. «Думаю, мы играем в русскую рулетку с историей», — наконец выдохнул он. «Только не знаю, сколько патронов осталось в барабане». В это время в резиденции на Воробьевых горах Рональд Рейган стоял у окна и смотрел на огни Москвы. Рядом Джордж Шульц изучал свежие разведсводки. «Мистер президент», — не отрываясь от бумаг, — начал Шульц, — «наши люди в Ленгли считают, что Горбачев идет на этот договор из отчаяния. Экономика СССР держится на волоске». Рейган повернулся к нему. В свои 76 бывший актер все еще умел держать лицо, но глаза выдавали, мысли его были далеко отсюда. «Джордж, а если мы ошибаемся?» — голос президента прозвучал непривычно тихо. «Если он не слабеет, а меняется?» «Сэр, я встречался с советскими лидерами. Брежнев был как старый медведь, тяжелый, предсказуемый. Андропов, как волк, осторожный и опасный. А этот...» — Рейган снова уставился в темноту за окном. «Этот похож на человека, который готов поджечь собственный дом ради новой жизни». Шульц отложил бумаги. «Это вас тревожит?» «Меня тревожит то, что я не понимаю, какой дом он собирается построить, и найдется ли там место для нас. А в это время в кремлевском кабинете Михаил Горбачев сидел напротив Эдуарда Шеварднадзе. Между ними лежал проект договора, 100 страниц текста, способных перевернуть мир. Эдуард Амвросиевич, Горбачев потер переносицу. Скажите честно, что мы поступаем правильно. Шеварднадзе молчал. Грузин с лицом старого горца привык взвешивать слова на весах опыта и осторожности. Михаил Сергеевич, правильность, понятие зыбкое, голос Шеварднадзе дрожал не от страха, а от усталости. Мой дед говорил, что когда дом горит, не спрашивают, чиста ли вода в колодце, льют все, что под рукой. А если это окажется керосином, Горбачев смотрел из-под лобья, тогда сгорим быстрее. Шеварднадзе скривил губы в кривой усмешке. Но у нас выбор невелик, либо вспыхнуть разом, либо медленно задохнуться в дыму собственных иллюзий. Горбачев резко поднялся, шагнул к стене, где висела карта мира. Красные флажки отмечали позиции советских ракет средней дальности. А завтра эти флажки станут просто дырками в бумаге. Знаете, что меня по-настоящему поражает во всем этом? Он говорил в пространство, не оборачиваясь. Не то, что мы разоружаемся, а то, что американцы тоже согласились. Риган не простак, он что-то чует, что-то такое, чего мы не видим. Или он просто понял то же, что и мы, тихо бросил Шеварднадзе. Эта гонка ведет в пустоту, можно быть самым сильным на кладбище. В коридорах власти шептались громче, чем говорили вслух. Политбюро трещало по швам, одни молчали из осторожности, другие скрипели зубами от злости. Военные затаили дыхание. Им предстояло списать целую эпоху на металлолом, а в республиках уже поднимали головы недовольные. Маршал Ахрамеев стоял перед портретом Суворова в своем кабинете. И тут вошел Лобов, заместитель. «Товарищ маршал, списки техники готовы к уничтожению». Ахрамеев взял папку. Цифры плясали перед глазами, миллиарды рублей, годы труда КБ, бессонные ночи инженеров. Все это теперь просто груда железа. «Михаил Петрович, вы воевали?» – спросил он вдруг. «Так точно, тогда знаете, что порой отступление – тоже победа, и главное – не превратить его в бегство». Лобов кивнул, но в глазах его плескалось сомнение. Молодые офицеры не понимали, что для них разоружение было почти предательством. «Товарищ маршал, а если мы ошибаемся?» Ахрамеев перебил его жестко. «Пусть история рассудит, только вот спросит о нас посмертно». И вечером 7 декабря Большой театр был полон до отказа. В правительственной ложе сидели те, кто завтра будет решать судьбу мира, Горбачев и Риган, их жены, министры и советники. На сцене умирала Одетта, звучала музыка Чайковского. Риган наклонился к Горбачеву и сказал по-английски, негромко: «Прекрасная музыка, жаль только, что такая печальная, все русские сказки грустные». «Мистер президент», Горбачев говорил негромко, словно признавался в семейной тайне, «в этом и есть правда жизни. Счастливые концы бывают только в американских фильмах». Риган усмехнулся, но в его глазах мелькнула тоска. «А если мы попробуем написать счастливый финал для настоящей истории?» – спросил он. Горбачев задержал взгляд на собеседнике. В усталых глазах Рейгана он увидел свое собственное отражение, измотанность от бесконечной холодной войны, жажду оставить детям мир без ядерной петли на шее. «Попробуем», — выдохнул Михаил Сергеевич. «Только помните, что в русских сказках счастье всегда достается дорогой ценой». Наутро же Красная площадь затаилась под тяжелым снегом. Техники возились с микрофонами, охрана прочесывала периметр, а журналисты нервно щелкали затворами, весь мир замер в предвкушении. И в «Черной Волге», мчащейся к Кремлю, Фалин перечитывал текст договора. Черняев рядом курил одну за другой, и взгляд его метался по заснеженным улицам. «Валентин Михайлович», — вдруг сказал он глухо, — «мы сейчас стоим у истоков нового мира, или на похоронах старого». Фалин не поднял глаз от бумаги. «В сущности, это одно и то же. Ну а после у Спасских ворот машина остановилась, и уже через несколько часов здесь встретятся двое. Два человека, способных одним словом стереть цивилизацию с лица земли. Но сегодня они собирались отказаться от части своей безумной силы». Фалин захлопнул папку с бумагами. «Знаешь, что меня поражает?» — произнес он вполголоса. «Мы больше боимся мира, чем войны. К войне нас готовили 70 лет, а к миру – никто и никогда». Черняев затушил сигарету. «Значит, пора учиться», – бросил он коротко. И сейчас они думали лишь об одном – скоро мир проснется другим, но станет ли он лучше или хуже, никто еще не знал. Глава 14. Декабрь в Афгане – это когда понимаешь, что Бог либо забыл про эту землю, либо специально решил поиздеваться. Холод такой, что даже духи сидят по своим норам и не высовываются. А мы тут обеспечиваем огневую поддержку колоннам на трассе Кабул-Кандагар. Романтика, блин. Сенька, а ты думаешь, нас тут кто-то вспоминает? Спросил Овечкин. Он сидел на ящике, курил и смотрел на горы так, будто они ему что-то должны. Кто нас вспомнит, Коль? Мамки наши, так они каждый день молятся, чтобы мы живыми вернулись. А остальные, я махнул рукой в сторону заснеженных вершин, остальные даже не знают, где этот твой Афганистан на карте найти. Старшина Карим молча проверял прицел. Говорил он мало, но метко. Как стрелял, впрочем. Товарищ лейтенант, обратился вдруг ко мне сержант Кузнецов, худой как щепка, но цепкий, связь докладывает, колонна через полчаса будет в зоне нашей ответственности. Духи активизировались в районе высоты 1247. Понял, кивнул ему, а затем крикнул рядовому. Тот еще зеленый как трава, но старательный. Слишком старательный, что меня и беспокоило. Боекомплект проверил, так точно, все по норме. Он был из тех солдат, которые думают, что война – это как в кино. Герои, подвиги, ордена. Я пытался его образумить, но как объяснишь 18-летнему пацану, что боевые действия – это когда твой лучший друг вчера был, а сегодня его нет, и никто даже не помнит, о чем вы последний раз говорили. Коль, а помнишь, как мы в училище мечтали попасть в горячую точку? Усмехнулся я, проверяя карту. Помню, дураки были молодые, думали, тут романтика, боевое братство, все дела. А тут, Колька затянулся и выдохнул дым в морозный воздух, тут просто стараешься каждый день не сдохнуть по глупости. Тоже мне мыслитель нашелся, проворчал Карим, но в его голосе слышалась не злость, а что-то вроде понимания. Радиостанция тем временем затрещала, голос диспетчера был спокойным, но я уже научился различать нотки напряжения. Молот, молот, я центр. Колонна под обстрелом в квадрате 4578. Требуется немедленная огневая поддержка. Цель – группа духов на высоте 1247, северный склон. Центр – я молот. Принял. Работаем по цели. Вот оно, началось. Карим, он был старше нас, но не по воинскому званию, и я стал обращаться к нему просто по имени, данные для стрельбы. Кузнецов – к орудию. Смирнов – подачу снарядов обеспечить. Все завертелось. Карим быстро, но без суеты рассчитывал углы. Кузнецов проверял механизмы наведения, а Смирнов... Смирнов суетился больше всех, и это меня напрягало. «Сенька, а ты не думал, что мы тут делаем?» — спросил Колька, пока мы ждали команды на открытие огня. «В смысле, глобально?» — думал. «И знаешь, к какому выводу пришел?» Я посмотрел на него. «Мы тут делаем то, что нам приказали делать, а думать о глобальном — это не наша забота, Коль. Циник ты, Семенов». Реалист. Разница есть. Молот, огонь. Первый выстрел пошел. Потом второй. Гаубица работала четко, как швейцарские часы. Карим корректировал огонь, получая данные от передовых наблюдателей. Недолет 50, правее 20. Понял. Карим вносил поправки. И тут Смирнов решил проявить инициативу. Вместо того, чтобы просто подавать снаряды, он полез проверять что-то в механизме подачи. Прямо во время стрельбы. Смирнов. «Какого черта ты там делаешь?» – заорал я. «Товарищ лейтенант, мне показалось, что механизм заедает». «Показалось. Отойди от орудия». Но было поздно. Смирнов попытался что-то подкрутить в тот момент, когда Кузнецов подавал команду на выстрел. Механизм сработал, но рука Смирнова оказалась не там, где надо. Крик, кровь и понимание того, что еще один пацан заплатил за свою глупость. «Медик!» – заорал Колька, будто ополоумил от неожиданности. Но медика не было рядом. Был только я, Колька, Карим и Кузнецов, который стоял белый как полотно и смотрел на то, что осталось от руки Смирнова. «Жгут! Быстро!» Я бросился к рядовому. Пацан был в сознании, но в шоке. Смотрел на свою руку и не понимал, что произошло. «Мама!» – прошептал он. «Мама, больно! Потерпи, дружище! Потерпи, сейчас все будет хорошо», — говорил я, зная, что вру. «Ничего хорошего не будет». Рука была оторвана почти полностью. Карим молча помогал мне накладывать жгут. Его лицо не выражало ничего, но руки дрожали. Даже у таких матерых, как он, есть предел. «Коль, вызывай вертолет, срочно». Уже вызвал. Но Смирнов умер через 10 минут. Просто закрыл глаза и умер. Тихо, без криков, без последних слов. Как-то очень буднично. 18 лет, и все. Конец истории. «Сука», — сказал Кузнецов. «Сука, сука, сука». «Хватит», — остановил его Карим. «Мертвых не воскресишь. А колонна?» — спросил Колька. «Я посмотрел на радиостанцию. Связь молчала. Значит, прорвались. Наша огневая поддержка помогла. Смирнов умер не зря. Хотя какая разница, он все равно умер. Сенька, Колька подошел ко мне, а ты не думаешь, что мы все тут сдохнем?» «Думаю. Каждый день думаю. И знаешь что? Это нормально. Ненормально не думать об этом. И как ты с этим живешь? А никак. Просто живу. День за днем. Выстрел за выстрелом. И стараюсь, чтобы таких, как Смирнов, больше не было. Через час же прилетел вертолет за телом. Пилот, старший лейтенант с усталыми глазами, молча помог нам загрузить Смирнова. Сколько ему было? Спросил он. 18. Черт, у меня сын такого же возраста. А ты ему про боевые действия рассказываешь? Что рассказывать? Что 18-летние пацаны умирают от собственной глупости. Что героизм? Это когда ты просто стараешься не сдохнуть до завтра. Расскажи. Пусть знает. Вот и весь разговор. Вертолет вскоре улетел. А вот мы остались. Карим молча убирал кровь с орудия. Кузнецов курил, глядя в никуда. Колька что-то писал в блокноте. Наверное, письмо домой. А знаешь, Сенька, сказал он, не отрываясь от блокнота, я понял одну вещь. Мы тут не для того, чтобы кого-то победить. Мы тут для того, чтобы понять, что такое жизнь и что такое смерть. Да плевать я уже хотел на все это и на подобные размышления, усмехнулся я. Я думаю проще. Мы тут для того, чтобы выжить и чтобы наши выжили. Все остальное – лирика. Может и так, но Смирнов-то не выжил. Смирнов был дурак, добрый, честный, молодой, но дурак. А дуракам здесь не место. Жестко ты, Семенов. Справедливо. Жестко, но справедливо. Радиостанция снова затрещала. Новая колонна, новая цель, новая стрельба. Битва продолжалась. Без Смирнова, но продолжалась. «Ладно, мужики», — сказал я, поднимаясь. «Работать надо. Смирнова уже не вернешь, а живых еще можно спасти». И мы снова стали работать, потому что кто-то должен это делать. Но может быть завтра кто-то другой будет вспоминать нас так же, как мы сегодня вспоминаем Смирнова. Что ж, одним словом, война та еще циничная сука. А тем временем, духи активизировались. Разведка докладывает о движении в районе кишлака Джангалак. «Будьте готовы к неожиданностям», сообщило мне командование. «Неожиданности? Просто смешно. Здесь каждый день сплошная неожиданность. То снайпер подстрелит часового, то мина взорвется под ногами, то засада из-за камня. Привыкаешь жить в постоянном напряжении». Так что через час мы уже были на позиции, и Кузнецов расставлял орудия с привычной сноровкой. «Сержант, связь с колонной есть?» «Есть, товарищ лейтенант, идут по графику». Я достал бинокль и осмотрел дорогу внизу. Серпантин петлял между скал, как раненая змея. Идеальное место для засады. Духи это понимали не хуже нас. Колонна же показалась около полудня. Птры ползли медленно, осторожно. Водители знали, одна ошибка, и машина полетит в пропасть. А груз действительно был важный. Я видел, как напряженно держались десантники на броне. «Семенов, как дела?» — раздался в рации голос Ползункова. «Пока тихо, товарищ майор. Колонна проходит нормально. Не расслабляйся. У меня плохое предчувствие». У него всегда плохое предчувствие. Первые выстрелы раздались, когда колонна была в самом узком месте ущелья. Духи открыли огонь с противоположного склона. Классическая тактика. Бить по растянутой колонне, не давая развернуться. Огонь. Скомандовал я. По координатам 347-521. Наши гаубицы заговорили. Снаряды ложились точно, но духи были хитрые. Они стреляли короткими очередями и сразу меняли позиции. «Товарищ лейтенант!» — крикнул Кузнецов. Сзади движение. Я обернулся и похолодел. По склону за нашими спинами ползли фигуры в грязных халатах. Человек 20, не меньше. Как они сумели подобраться незаметно? Засада. Заорал я в рацию. Нас окружают. Но связь молчала. Видимо, духи глушили частоты. Или просто повезло им. Иногда техника подводит в самый неподходящий момент. Кузнецов уже разворачивал пулемет. Парень работал быстро, без лишней суеты. Но я видел, времени у нас мало. Духи были уже в 100 метрах. «Сержант, отходим к тру!» — крикнул я. «Прикрывай!» Мы начали отход. Кузнецов стрелял короткими очередями, я бросал гранаты, но духи наседали. Они знали, если захватят высоту, колонна внизу окажется в ловушке. И тут я заметил, один из маджахедов обходит нас слева, а у него в руках красовался РПГ. Если он выстрелит по Кузнецову, времени на размышления не было. Я рванул влево, на перехват. Дух меня не заметил, был слишком сосредоточен на цели. Я ударил его прикладом по голове. Он упал, но РПГ остался цел. «Кузнецов, ложись!» – заорал я и выстрелил из гранатомета по группе духов. Взрыв накрыл их всех, но и нас оглушило, слишком близко было. «Живой?» – спросил я у сержанта. «Живой, товарищ лейтенант, спасибо, спасибо, ха-ха-ха, как будто я делал что-то особенное. Просто работа такая, не давать убивать своих людей». Бой продолжался еще полчаса. Духи отступили, когда поняли, легкой добычи не будет. Колонна прошла, потеряв только один БТР, а ведь могло быть хуже. Так что, благополучно тем же вечером, Ползунков нашел меня у костра. «Хорошо сработал сегодня, Семенов. Работа такая, товарищ майор. Кузнецов рассказал, как ты его спас. Представлю к награде. Награда, еще одна железка на грудь. Как будто от этого все это дерьмо закончится быстрее. Не стоит, товарищ майор. Я делал то, что должен». Ползунков посмотрел на меня внимательно. «Знаешь, Семенов, ты изменился за эти месяцы, стал жестче. А разве здесь можно остаться мягким? Я уже действительно начал забывать свое прошлое. Я чувствовал себя машиной, у которой есть задача и ничего более. Нет, наверное, нельзя. Но главное, не потерять человечность. Человечность – слишком красивое слово. Только, что это такое в условиях боевых действий, когда каждый день приходится выбирать, убить или быть убитым? Ночью же я долго не мог заснуть. Думал о том дне, о Смирнове, о духах, которых мы убили. У каждого из них была семья, дети, мечты. Но они стреляли в нас, а мы – в них. И вдруг меня из мыслей вырвали Карим. Он подсел ко мне. «Не спится, не спится. Думаешь о сегодняшнем?» «Думаю. Знаешь, что я понял здесь?» – сказал старшина. «Как будто я его спрашивал об этом. ПФФ. Мне, если честно, было плевать, но я промолчал. Эта бойня не делает людей плохими или хорошими. Она просто показывает, кто есть кто на самом деле. И кто я, по-твоему? Ты нормальный мужик, Семенов, который не бросает своих. Этого достаточно. Может, он и прав. Может, и правда достаточно просто не бросать своих. Все остальное – философия для мирного времени. Ну а утром нас снова подняли рано. Новый день, новые задачи. Мы продолжали воевать, потому что другого выбора у нас не было. Февраль, 1988 год. Виктор Семенович Чебриков затянулся сигаретой и посмотрел на заснеженную площадь через окно кабинета. Пепел упал на папку с грифом «Совершенно секретно». Председатель КГБ не спешил стряхивать его. Пусть полежит, как и вся эта история с Карабахом. «Товарищ Чебриков», — секретарша просунула голову в дверь, — «вас ждет товарищ Разумовский». Георгий Петрович вошел с видом человека, который уже неделю не спал нормально. Заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы ЦК выглядел измотанным. «Ну что там у вас в Карабахе?» Чебриков не поднял головы от документов. «Полное, чтоб ее, Виктор Семенович. Извините за выражение. А что, есть другие выражения для этой ситуации?» Разумовский сел в кресло, достал сигареты «Мальборо», трофеи с последней командировки в Югославию. 20 февраля в Степанакерте собрался внеочередной пленум областного совета. «Требуют передать область Армянской ССР. Представляете?» «Представляю. А что наши?» «Наши молчат. Горбачев говорит о демократизации, гласности. А тут такое». Чебриков усмехнулся, но без радости. Михаил Сергеевич всегда был оптимистом. Думал, что можно одновременно и волков накормить, и овец сохранить. Вчера звонил Демирчин из Еревана. «Армяне требуют поддержки. Сегодня Визиров из Баку. Азербайджанцы в ярости. И что вы им сказали?» «Что сказать? Что мы изучаем вопрос». Чебриков встал, подошел к карте СССР на стене, указательным пальцем провел по Закавказью. «Знаете, Георгий Петрович, я 30 лет в органах, видел всякое, но такого, что такого. Раньше мы знали, кто враг. Американцы, китайцы, диссиденты. А тут что, кто враг? Армяне, азербайджанцы, или мы сами?» Разумовский затянулся американской сигаретой. Дым поднялся к потолку, где висел портрет Ленина. «Может, и мы сами. 70 лет строили интернационализм, а получили. Получили то, что получили», — перебил Чебриков. «Вопрос в другом. Что делать дальше?» Но тут резко зазвонил телефон, как сирена, и Чебриков снял трубку. «Слушаю». «Да, товарищ Лигачев». «Понял. Будем», и положил трубку, посмотрел на Разумовского. «Егор Кузьмич требует доклад. Через час. И что доложим?» «Правду, что ситуация выходит из-под контроля. А если спросит, как решать?» Чебриков вернулся к окну. На площади шли люди, обычные советские люди, которые еще не знали, что их страна трещит по швам. «Знаете, в чем проблема перестройки, Георгий Петрович? В чем? Мы решили, что можно изменить систему, не меняя людей. А люди остались теми же обидами, страхами, амбициями. И что из этого следует? А то, что Карабах – это только начало». Разумовский докурил сигарету, затушил в пепельнице с гербом СССР. «Вы думаете, будет хуже?» «Я думаю, Георгий Петрович, что мы открыли ящик Пандоры, и теперь не знаем, как его закрыть». В кабинет вошел молодой офицер с папкой. «Товарищ председатель, сводка из Еревана». Чебриков взял документы и пробежал глазами. «Митинг на площади театра оперы и балета. 100 000 человек требуют справедливости для Карабаха». «100 000?» – переспросил Разумовский. «100 000», – подтвердил офицер. «И это только в Ереване. Понимаете, в чем дело?» Чебриков отложил бумаги. «Раньше такой митинг мы бы разогнали за полчаса. А теперь это называется проявление демократии. А в Баку что?» «В Баку пока тихо, но это затишье перед бурей». Разумовский встал, подошел к окну. «Знаете, что меня больше всего пугает? Что? То, что мы не понимаем, что происходит. Мы привыкли все контролировать, а тут история взяла свое», — закончил Чебриков. «И нам остается только наблюдать. Товарищ председатель, есть еще одна сводка», — офицер кашлянул. «Из Сумгайта». «Что в Сумгайте?» «Напряженность растет. Слухи о погромах армян». Чебриков и Разумовский переглянулись. «Слухи или факты?» «Пока слухи, но наши источники говорят». «Что говорят?» «Что может быть кровь?» В кабинете повисла тишина. Только тикали часы на стене, большие, советские, надежные. Как вся система, которая вдруг дала трещину. «Георгий Петрович», — сказал наконец Чебриков, «а вы верили в коммунизм? Как это?» «Ну, искренне верили, что построим светлое будущее. Знаете, в молодости верил, а потом стал понимать, что люди сложнее любых теорий». «Вот именно. А теперь эти сложные люди получили возможность говорить то, что думают. И что же они думают? То же, что думали их деды и прадеды. Что армяне – враги азербайджанцев, а азербайджанцы – враги армян». Телефон снова зазвонил. Чебриков взял трубку, слушал молча, только кивал. «Понял. Да, немедленно. Усилить охрану», положил трубку и посмотрел на собеседников. «Это было из Сумгайта. Начались беспорядки. Серьезные? Пока не очень, но может разгореться. Мне пора к Лигачеву. Что передать?» Разумовский встал. «Передайте, что ситуация критическая, и что нужны решительные меры». «Какие меры?» «Не знаю, Георгий Петрович», — Чебриков пожал плечами. «Честно, не знаю. Раньше мы бы ввели войска, арестовали зачинщиков. А теперь это будет подавлением демократии. А если не вводить войска, если не вводить, будет кровь. Много крови». Разумовский направился к двери, но остановился. «Виктор Семенович, а вы не думали, что мы, может быть, не правы? Что народы действительно имеют право на самоопределение?» «Право-то имеют», — Чебриков усмехнулся горько. «Вопрос в другом, готовы ли мы к последствиям этого права? А если не готовы, тогда нас ждет то, что ждет все империи, Георгий Петрович. Распад». Разумовский вышел, а Чебриков остался один. Он подошел к сейфу, достал бутылку коньяка «Арарат», ирония судьбы, армянский коньяк в разгар армяно-азербайджанского конфликта, налил в стакан и выпил залпом, после чего взял телефон, набрал номер. «Товарищ Крючков, это Чебриков. Нужно срочно усилить агентуру в Закавказье». «Да, именно так. И подготовить планы на случай самого худшего». Март выдался паршивым. Пыль въедалась в глаза, солнце жарило так, будто кто-то наверху решил поджарить всю эту богом забытую землю. Я сидел возле гаубицы, курил и думал о том, что жизнь – штука непредсказуемая. Вчера вроде только был курсантом артиллерийского училища, а сегодня лейтенант Семенов в самой жопе мира. «Сенька, командир вызывает», — Овечкин подошел, вытирая пот с лица. «Что на этот раз?» «Я затушил сигарету о камень. Говорят, с другим подразделением работать будем. Поблизости больше никого нет». Старшина Карим, наш узбек, что-то пробормотал на своем языке, пока чистил автомат, а Кузнецов молча собирал рацию. «Но мы все понимали, Если объединяют подразделения, значит, дело серьезное. А уже через час к нам подъехал УАЗик, из которого вылезли четверо. И тут я как глаза выпучил от удивления. Среди них был Кирилл Козлов, мой друган из Березовки. Блин, Сенька. Он широко улыбнулся, показав желтые от курения зубы. Не думал тебя здесь встретить. Кирилл, черт возьми, я обнял его. Сколько лет, сколько зим. 4 года уже здесь торчу. Он закурил, предложил мне. А ты когда приехал? Меньше твоего. Я ведь в училище 4 года был. Я взял сигарету. Лейтенант теперь, видишь. Да ну, а я так и остался сержантом. В его голосе не было зависти, скорее усталость. Зато опыта набрался. Его товарищи потом еще представились. Старшина Петров, водитель Рахман, еще один узбек, и младший сержант Димка Макаренко. Ну что, земляки встретились, Петров усмехнулся. Теперь работать надо. Задание простое, прочесать ущелье, духи там засели. Простое, пробормотал Кириллу. Здесь ничего простого не бывает. Он был прав. Через 3 часа мы поняли это на собственной шкуре. Ущелье оказалось ловушкой. Духи знали, что мы идем, и приготовились как следует. Первыми полегли Рахман и Димка. Потом ранили Кузнецова. Мы отстреливались, но патроны кончались, а их становилось все больше. «Сдавайтесь!» — крикнул кто-то на ломаном русском. «Живыми останетесь!» «Пошли они!» — прошипел Кирилл, перезаряжая автомат. «Подожди!» — я схватил его за руку. «Может, и правда стоит? Мертвыми мы точно никому не поможем!» Он посмотрел на меня долгим взглядом. «Ты же офицер, Сенька! Тебе решать!» Решение далось тяжело, но когда увидел, как Карим истекает кровью, понял, другого выхода нет. «Прекращаем огонь!» — крикнул я. Нас связали, завязали глаза и потащили куда-то в горы. Дорога заняла 2 часа. Все это время я думал о том, правильно ли поступил. Офицерская честь требовала сражаться до конца, но здравый смысл подсказывал, живой пленный лучше мертвого героя. Нас привели в какую-то пещеру и развязали глаза. Вокруг сидело 10 бородатых мужиков с автоматами. Главный, судя по всему, был 50, с седой бородой и умными глазами. «Офицер», он показал на меня. «Лейтенант Семенов», ответил я. «Хорошо, ты будешь писать письмо своему командиру. Скажешь, что живы, но нужен обмен. На кого или на что менять собираетесь? Это не твое дело», он усмехнулся. «Твое дело, остаться живым». И следующие 3 дня были испытанием для нас. Кормили скудно, воды давали мало. Однако Кирилл удержался молодцом, не жаловался. Мы мало разговаривали, охранники понимали русский. А на 4-й день я понял, что надо что-то делать. Обмен мог и не состояться, а сидеть здесь до конца не хотелось. «Кирилл», — шепнул я ему на ухо, когда охранник отвернулся. «Помнишь, как ты раньше из сарая Петровича удирал?» «Помню», — он едва заметно кивнул. «Через заднюю стенку. Здесь тоже есть задняя стенка. Я заметил, что в дальнем углу пещеры камни лежат не так плотно. Может, там когда-то был другой ход». Охранники сидели у входа, до угла им было не видно. «Когда?» – прошептал Кирилл. «Ночью. Когда смена поменяется. И в полночь, когда старый охранник ушел, а новый еще не пришел, мы начали действовать. Камни поддавались с трудом, но постепенно удалось расширить щель. Кирилл пролез первым, я за ним. Так мы вскоре оказались на склоне горы. Внизу виднелись огоньки, наша база была 5 км. «Быстро!» – прошептал я. Пока не хватились, спускались мы осторожно, стараясь не шуметь. Каждый камень под ногой казался выстрелом. Но повезло, до рассвета дошли до своих. Семенов, Козлов. Командир не поверил своим глазам. «Живые?» «Пока да», — ответил я. «Но не факт, что надолго». Кирилл молчал, курил одну сигарету за другой. Я понимал его состояние, плен меняет человека. Что-то ломается внутри, и уже никогда не становится как прежде. «Как там остальные?» Спросил Кирилл, и как оказалось, Карим в госпитале, Кузнецов с Овечкиным тоже, но Колян, благо ранен несерьезно, остальные же, нет их в общем, больше. И я с сочувствием похлопал Козлова по плечу, а вечером мы сидели у костра и просто молчали. Кирилл курил, я смотрел на звезды. «Сенька», наконец заговорил Кирилл, чтобы отвлечься от угрюмых мыслей, «а ты не жалеешь, что в училище пошел?» «Жалею», честно ответил я. «Но что теперь? Назад дороги нет». «Да», он затушил сигарету. «Назад дороги нет». Мы еще долго сидели молча. Каждый думал о своем и разошлись спать чуть ли не перед рассветом. Утром же пришел приказ, наше подразделение переводит в другой район. Кирилла тоже переводили. Мы прощались, понимая, что больше, может, и не увидимся. «Береги себя, земляк», он крепко пожал мне руку. «И ты тоже», ответил я. «Может, в Березовке еще встретимся. Может», он усмехнулся, «если доживем». Он ушел, а я остался стоять и смотреть ему вслед. Странное чувство внутри было. Каждый день словно задаешься вопросом, зачем все это? Но ответа нет. Есть только долг, приказ и желание выжить. Но, долой никому не нужные размышления. Несмотря на все это дерьмо, я научился ценить самое главное, а именно, друзей рядом. Ведь Колян в скором времени пошел на поправку, и его даже снова вернули к нам из госпиталя, и здесь ему отдыха точно уже не встретить. Колян подошел как-то ко мне и положил руку на плечо. «Пора, Сенька, машины ждут». «Да, я взял автомат, пора». И мы двинули дальше навстречу, хрен знает, чему. Я просто делал свою работу и уже мало о чем думал. Работа была грязная, кровавая, но необходимая. По крайней мере, так нам говорили. Глава 15. Лилия Борисовна присела на корточки возле парника, пальцы ее осторожно разминали комочки земли. Посидевшие волосы выбивались из-под платка, но она не замечала, вся ушла в работу. Рассада помидоров требовала внимания, а время не ждало. «Черт возьми, опять заморозки обещают», – пробормотала она, поправляя укрывной материал. За забором послышался скрип калитки. Женщина подняла голову. Высокий мужчина в очках и потертой куртке осматривал соседний участок. «Новенький, значит, купил наконец-то кто-то эти заросли». «Добрый день», — окликнул он через забор. «Вы не подскажете, где тут воду можно взять?» «Колонка в конце улицы», — ответила она, вытирая руки о фартук. «А вы, стало быть, новый хозяин?» «Профессор Михаил Семенович», — представился он, подходя ближе. «Физик, в институте работаю». Лилия Борисовна кивнула. «Интеллигент, видать, руки чистые», — говорит складно. «Лилия Борисовна, здесь уже много лет участок держу, а я вот только приобрел. Думаю, может, огородом заняться. Говорят, полезно для здоровья». «Полезно-то полезно», — она усмехнулась, «да только спину надорвете сразу. Вон, земля какая, камень сплошной». «Ничего, справлюсь», — Михаил Семенович снял очки, протер их. «А вы что выращиваете?» «Да все понемногу. Помидоры, огурцы. Сыну в письмах пишу, мол, урожай будет хороший. Он там, в Афганистане служит, лейтенант». Профессор помолчал, потом осторожно спросил. «Давно там?» «Меньше года. Он артиллерист, и после училища сразу направили». Лилия Борисовна достала из кармана фартука потертый конверт, извлекла фотографию. «Вот, поглядите». На снимке стоял широкоплечий молодой офицер в форме. «Крепкий парень, настоящий богатырь. Красивый сын», — сказал Михаил Семенович. «Сильный какой, Коля мой, в отца пошел внешностью. Только тот рано из жизни ушел», — она вздохнула. «Понимаю, одной тяжело, наверное». «Привыкла уже», — Лилия Борисовна пожала плечами. «А я тоже один остался. Жена 3 года назад умерла. Дочка есть, правда, в пединституте учится, на учителя математики. Сколько ей лет?» «22. Хорошая девочка, серьезная. Только замуж не торопится», — говорит, «сначала диплом получить надо». «Правильно», — Лилия Борисовна задумчиво кивнула, «а то сейчас молодежь женится, разводится, как перчатки меняют». «Точно, моя Катя не такая. Может, когда ваш сын вернется, познакомить их, одного возраста почти». «А что, идея неплохая», — оживилась она. «Коля парень серьезный, не гуляка, а девушек хороших мало стало». «Тогда договорились», — Михаил Семенович улыбнулся. «А пока что мне бы с участком разобраться. Может, посоветуете, с чего начать?» «Да уж посоветую. Только сначала чаю попьем, руки-то грязные, а говорить долго придется». Они прошли к ее домику. Лилия Борисовна поставила чайник на газовую плитку, достала печенье из жестяной коробки. «Вы в городе где живете?» — спросила она, накрывая на стол. «На Ленинском проспекте. Квартира хорошая, только тесновато. Книг много, а места мало.